Глава 19. Волки в лесу. Чудовище очнулось на полу в комнате, которую редко посещало. Здесь было темно, если не считать розового сияния, исходившего от волшебной розы, которую сестры дали ему давным-давно, в ту ночь, когда на него было наложено проклятие. Свет приглушал стеклянный защитный колпак, которым был прикрыт цветок. Лепестков на нем осталось совсем мало. Гнев и тревога, охватившие принца после того, как он услышал, что Белль отказалась обедать с ним, отступили. Водоворот жизни прекратил кружить ему голову, и принц мог, наконец, сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Белль, как давно она здесь? Он слышал ее голос в зале. Она была в западном крыле. Но Белль знала, что это запрещено, он говорил ей об этом. Похоже, она разговаривает с Фланци, и они обе идут по крылу замка. Почему женщины любят разговаривать с кошками так, словно те понимают, что им говорят? Этого он никогда не мог понять. Принц спрятался за ширмой, чтобы посмотреть, не собирается ли Белль войти в комнату. Она вошла. Сердце принца бешено забилось. Девушка приблизилась к розе, зачарованная ее красотой. Любопытство тянуло Белль к цветку, а тревога принца нарастала, раздувая его гнев до опасного уровня. Выскочив, он выхватил из рук Белль колпак, который она сняла, и резко вернул его на место, следя за тем, чтобы не повредить при этом хрупкий цветок. Гнев переполнял принца, сейчас он не видел перед собой ничего, кроме перепуганного лица Белль. «Это запретная комната!» — выкрикнул он. «Убирайся отсюда немедленно!» Белль, запинаясь, что-то забормотала, пытаясь найти слова оправдания и защитить себя. Но страх овладел ее дрожащим телом, и она выбежала сначала из комнаты, потом из замка в лес. Она была одна и в отчаянии. Зачем она нарушила свое обещание не покидать отца? Ей хотелось убежать, отправиться домой. Отец поймет ее. Вместе они найдут способ справиться с чудовищем. Она не хочет еще одну ночь оставаться его пленницей. Белль так далеко забежала в лес, что перестала видеть небо над головой. Деревья здесь были высокими и росли так густо, что не пропускали ни единого луча лунного света. Ветви деревьев выглядели зловеще, напоминая руки ведьм, протянутые, чтобы убить Белль. Издали доносились чьи-то завывания. Белль была одна, и ей было страшно. Странные сестры смеялись, притоптывали от радости своими башмачками, следя глазами Фланци за тем, что происходит с Белль. Чудовище потеряло всякую надежду избавиться от проклятия. Ведьмы пели, танцевали, дружно смеялись. «Чудовище потеряло свой шанс избавиться от проклятия! Девчонка умрет!» Если бы здесь была Церцея, она наверняка захотела бы помочь несчастной девушке. Но на уме у ее сестер было совершенно иное. Они были довольны собой. Они все продумали наперед. Они придумали отправить Церцею к морской ведьме и попросили Урсулу задержать ее у себя как можно дольше. Им не хотелось, чтобы младшая сестра нарушила их планы. Церцея относилась к смерти совсем не так, как ее сестры. Она не одобрила бы того, что они собирались сделать. Люсинда взяла маленький мешочек, висевший на поясе, охватывающим невероятно тонкую талию ведьмы. В мешочке был темно-красный порошок, который она высыпала в камин. Над огнем поднялся жуткий черный дым, приняв очертания волчьей головы. Ярко блеснули желтые, как медь, злобные глаза волка. «Пошлем волков в лес!» «Пусть искусают девчонку, пока она не истечет кровью!» «Убьют Белль в лесу!» «Заставят принца пожалеть о его злодействе!» — заговорила Люсинда. Ведьмы засмеялись и принялись наблюдать за тем, как волки приближаются к Белль. Они окружили ее и рычали, показывая свои ужасные острые клыки. Они щелкали зубами, а один из волков порвал Белль платье. Она закричала. Теперь сестры повторяли хором. «Пошлем волков в лес, пусть искусают девчонку, пока она не истечет кровью. Убьют Белль в лесу, заставят принца пожалеть о его злодействе!» Белль снова закричала, поняв, что стоит на краю смерти и ничего не может поделать. Ей нечем защитить себя. Она оглянулась в поисках хотя бы чего-нибудь, что можно использовать как оружие. А сестры продолжали распевать. «Пошлем волков в лес, пусть искусают девчонку, пока она не истечет кровью. Убьют Белль в лесу, заставят принца пожалеть о его злодействе!» Волки были уже совсем рядом. Как хотелось Белль еще раз увидеть перед смертью своего отца. Ей было невыносимо думать о том, как он будет жить в этом мире один, без нее. Он погибнет. «Пошлем волков в лес, пусть искусают девчонку, пока она не истечет кровью, убьют Белль в лесу, заставят принца пожалеть о его злодействе», — повторяли сестры, войдя в сумасшедший транс. Люсинда, сильнее других, охваченная бешенством, изменила кричалку. «Порвите ей горло, пусть истечет кровью, сожрите ее, делайте, как вам велят!» Что-то пролетело мимо Белль. Она подумала, что это еще один волк, но нет. Этот зверь был слишком велик для волка. Белль не понимала, что происходит, зато это понимали сестры. Им-то было известно, кто это. «Порвите ей горло, пусть истечет кровью, сожрите ее, делайте, как вам велят!» Новый зверь был невероятно велик и злобен, с огромными кривыми когтями и ужасными острыми зубами. Белль была охвачена ужасом, а жуткий напев сестер становился все громче и безумнее. «Порвите ей горло, пусть истечет кровью, сожрите ее плоть, делайте, как вам велят!» Умирать Белль не хотелось. Она, в сущности, лишь начинала жить. На свете было множество вещей, о которых Белль только читала, но еще не имела случая узнать их в реальности. Девушка закрыла глаза, но пыталась казаться смелой и старалась не сожалеть о своем выборе. «Порвите ей горло, пусть истечет кровью, сожрите ее плоть, делайте, как вам велят!» Огромный зверь пронесся мимо Белль, бросился на волков и в кровавой схватке убил их. Это произошло так быстро, что Белль даже не успела разобраться, что к чему, как все было кончено. Она осмотрелась и повсюду вокруг себя увидела кровь. Земля пропиталась кровью, везде Белль видела следы смерти. Кровь, шерсть, рваные куски плоти — это было ужасно. Какое чудовище могло сотворить такое? Белль хотела убежать, но тут она увидела чудовище. Огромный, спасший ей жизнь зверь, умирал. Он был изранен, истощен и истекал кровью после схватки. Сердце удержало Белль на месте, подсказало ей, что убегать не следует, что чудовище нуждается в ее помощи. Сестры потрясенно наблюдали за происходящим, понимая свою ошибку. Они не должны были посылать волков убить Белль. Чудовище загнало ее в лес, потому что разозлилось. Гнев мог взять верх над ним, и тогда зверь мог бы сам убить красавицу. Волки отвлекли его, волки были их ошибкой. Теперь волки были мертвы и валялись на лесной подстилке. Лапы чудовища были испачканы черной липкой волчьей кровью. «Теперь волки сведут тех двоих вместе!» Лишь одно немного утешало ведьм. Белль видела чудовище, что называется, в деле. Видела, на какую жестокость он способен. Ее наверняка оттолкнет от него. Она должна чувствовать отвращение при виде смерти, которая его окружает. Но если бы мы с вами были там, стояли возле того камина, мы заметили бы по лицам сестер ведьм, что на самом деле они ужасно опасаются обратного. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что они сами могли видеть выражение лица Белль, могли почувствовать ее сострадание к чудовищу. В конце концов, он только что спас ей жизнь. Сестры решили, что им нужно предпринять что-нибудь еще. «Пора послать фланцы повидать Гастона». «Правильно, сестра. Я уверена, что он будет рад узнать, куда сбежала его драгоценная Белль». «Бьюсь об заклад, он обрадуется», — добавила Руби. «Я уверена, что если кому и под силу уничтожить чудовище, так это Гастону».